Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодняшней передачей мы начинаем рассказ о другом важном деянии юбилейного архиерейского собора, который состоялся в августе 2000 года в храме Христа Спасителя в Москве. На протяжении последних месяцев я комментировал основы социальной концепции, также принятые этим законом. А вот сегодня начинаем разговор об уставе Русской Православной Церкви. Этот устав также был принят этим архиерейским собором. Что же такое устав? Собственно говоря, для чего он нужен? Что регулирует этот документ? И почему вообще о нем что-то нужно всем нам знать? Устав – это, если хотите, конституция, по которой живет Церковь. Не в своей, конечно, мистической и благодатной жизни, не в своей молитвенной жизни, а в своей земной, организационной, административной, экономической жизни. Ведь помимо того, что Церковь есть община веры, совершающая водительством Святаго Духа дело спасения своих членов, она еще и огромная организация со своей структурой, со своей системой управления и, конечно, со своими законами. Устав является основным законом, регулирующим вот эту земную сторону жизни Церкви. Каждый крещенный человек является членом Церкви. Он принадлежит, выражаясь светским языком, к этой конкретной организации, к Русской Православной Церкви. И поэтому, конечно, мы должны знать основной закон этой организации. Мы должны знать, как управляется Церковь, как она функционирует, какие обязанности несут члены Церкви, и иерархия, и духовенство, и верующие люди. Вот всему этому и будут посвящены несколько передач, во время которых вы узнаете о уставе Русской Православной Церкви и, может быть, откроете для себя что-то новое. Я постараюсь не читать текст, хотя, конечно, время от времени будем обращаться и к самому тексту, без этого нельзя, а я постараюсь просто на основании текста, имея его как бы перед своими глазами, и идя от параграфа к параграфу, рассказывать вам о устройстве Русской Православной Церкви. Итак, устав Русской Православной Церкви. Первой главой этого устава являются общие положения. В этих общих положениях говорится о том, что Русская Православная Церковь является многонациональной, поместной, автокефальной церковью, которая находится в каноническом и молитвенном общении со всеми другими поместными православными церквами. Каково значение этого параграфа? Ну, во-первых, он свидетельствует о том, что Русская Православная Церковь есть многонациональная церковь. У некоторых может возникнуть вопрос, а как же название «Русская Церковь»? Ответ такой. В данном случае это название скорее собирательное, чем этническое. Скорее географическое, чем национальное. Если мы говорим «Греческая Православная Церковь», если мы говорим «Александрийская Православная Церковь», если мы говорим «Русская Православная Церковь», то мы не имеем в виду, что членами этой церкви являются только одни греки или только одни жители Александрии, или только одни русские. Но это означает, что данная церковь, в нашем случае Русская Православная Церковь, объединяет людей, которые могут принадлежать к разным национальностям, в определенных географических пределах. Русская, Русь, Древняя Русь. Почему и патриарх Московский, и всея Руси, и великой, и малой, и белой. Речь идет об историческом духовном пространстве, на котором действует Русская Православная Церковь. А что такое автокефальная церковь? Автокефальная значит независимая, самостоятельная церковь. Греческое слово, состоящее из двух слов. Кефалос, глава, и авто, самостоятельность. Значит, та церковь, которая имеет свое самостоятельное, ни от кого не зависящее возглавление. Поместная, многонациональная, автокефальная русская православная церковь находится в молитвенном и каноническом общении со всеми другими церквами. Это означает, что церковь наша законная, ее признают все поместные православные церкви. Данный статус очень важен. Он отличает нашу церковь от различного рода раскольнических организаций. Вот у нас появляются иногда, знаете, одно за другим различные раскольнические образования, чаще всего такие экзотические, маргинальные, состоящие буквально из небольших групп людей, но очень громко о себе заявляющие. Например, говорят о том, что это независимая церковь православная, или какая-нибудь подпольная там православная церковь. Им же не с числа, не буду перечислять названия всех этих раскольнических групп. Хочу подчеркнуть, что это настолько малочисленное явление, что, может быть, и не стоит об этом говорить. Но мы заговорили об этом именно в связи с тем, что ни одно из этих образований, включая и так называемую русскую зарубежную церковь, которая в последнее время пытается кое-где открывать свои собственные приходы на территории России. Так вот, ни одно из этих образований не признается ни одной поместной православной церковью. Только русская православная церковь признается законной канонической церковью, и с ней находятся в молитвенном общении все другие поместные православные церкви. Русская православная церковь состоит из так называемых канонических подразделений. Что это за канонические подразделения? А это входящие в Русскую Православную Церковь, имеющие определенную степень самостоятельности различного рода церковные образования. Это так называемые самоуправляемые церкви. Какие самоуправляемые церкви? У нас есть Украинская Православная Церковь, у нас есть Православная Церковь в Молдове, Православная Церковь в Эстонии, Православная Церковь в Латвии, которые имеют статус самоуправляемых, в том смысле, что они входят в общую юрисдикцию Русской Православной Церкви, но в своих внутренних делах они самостоятельны. Другим каноническим подразделением являются экзархаты. Сегодня у нас один экзархат, белорусский экзархат. Епархии, синодальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, братства, сестричества, духовные учебные заведения, миссии, представительства, подворья. Вот из этих канонических подразделений и образуется единое целое – Русская Православная Церковь, или иначе Московский Патриархат. Московский Патриархат – это второе официальное название Русской Православной Церкви. Юрисдикция, то есть духовная власть Русской Православной Церкви, простирается на лиц православного исповедания, живущих на канонической территории Русской Православной Церкви. То есть именно на той территории, на которой законно действует духовная власть нашей Церкви. В состав этой территории входят следующие страны. Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония. А также в юрисдикцию Русской Православной Церкви входят православные люди в иных странах. К кто добровольно желает быть членом нашей церкви. На этом основании наша церковь имеет свои канонические подразделения не только в ближнем, но и в так называемом дальнем зарубежье. Русская православная церковь действует, конечно, в каждой стране при условии или на условиях уважения к местному закону. Но в своей внутренней жизни она управляется в первую очередь нормами, содержащимися в Священном Писании, в Священном Предании. Конечно, правилами соответствующими, соответствующими законами церковными, так называемыми каноническими нормами. Канонические нормы имеют свое происхождение в особых исторических документах, которые составляют часть церковного предания. Это так называемые каноны и правила святых апостолов, вселенских и благочестивых поместных соборов, правила и каноны святых отцов. Но кроме того, церковь наша руководствуется постановлениями своей высшей власти, а именно постановлениями соборов, поместным соборам, архиерейским соборам, решениями синода, указами святейшего патриарха. В Российской Федерации и во всех других государствах, которые я перечислил, наша церковь зарегистрирована как централизованная религиозная организация, то есть в своей совокупности на территории каждого государства наша церковь имеет право юридического лица. Она является субъектом права. Из этого вытекает очень много важного и необходимого для церкви. С одной стороны, она имеет определенную ответственность, но с другой стороны, она имеет определенные права. Она может приобретать собственность на свое имя, вести дела в гражданском судопроизводстве от своего имени, защищать свои интересы и многое-многое другое. Русская православная церковь имеет иерархическую структуру управления. Очень важное замечание. То есть она управляется не какими-то органами наподобие тех, которые существуют в светских организациях, а она управляется теми органами, которые имеют свое основание в иерархической структуре церкви. Высшим органом власти в нашей церкви является поместный собор, затем архиерейский собор, священный синод во главе с патриархом московским и всея Руси. Русская православная церковь имеет свою собственную систему судопроизводства, которая состоит из судов трех инстанций: епархиального суда, общецерковного суда и суда архиерейского собора. Вот в связи с существующей самостоятельной системой судопроизводства в первой главе устава содержатся очень важные положения, касающиеся светского суда. Я процитирую это. «Должностные лица и сотрудники канонических подразделений, а также клирики и миряне, не могут обращаться в органы государственной власти и в гражданский суд по вопросам, относящимся к внутрицерковной жизни, включая каноническое управление, церковное устройство, богослужебную и пасторскую деятельность». И далее. «Канонические подразделения Русской Православной Церкви не ведут политической деятельности и не представляют свои помещения для проведения политических мероприятий». Таково содержание первой главы Устава Русской Православной Церкви. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. До следующей встречи.